12. «Этот клоун назвал вас по имени?» — уточнил Джефф Ривз совершенно бесстрастным голосом. Посмотрел на Гарденера поверх склоненной головы Хагарти, подмигнул. «Да», — ответил Хагарти, не поднимая головы. «Я знаю, как это выглядит со стороны», —